Годовой план был намного перевыполнен. Руководство объединения обязало главных инженеров приисков побывать на реке, на месте наших работ, и посмотреть, как отрабатываются русловые месторождения. Потом это будут называть Панамским каналом. Если бы затея провалилась, меня бы судили. Но и наша победа стала основанием для следствия. Кстати, к следствию я настолько привык и адаптировался, что если по какой-то причине его не было несколько месяцев, то мне и всем, кто долго со мной работал, казалось, что чего-то не хватает. Прошло немного времени, и я встречаю Хавруся. «Ты читал сегодняшнюю Магаданскую правду?» — спрашивает. «Уже надоело», — отвечаю. «Ни к чему так часто писать про артель». «Да нет», — смутился он, — «ты посмотри». Его секретарша принесла свежий номер. Глаза моментально наткнулись на мою фамилию, а потом добрались до заголовка. «Кому доверяют золото?» Публикация меня взбесила. Я отправился на машине в Магадан и горное управление. «В чем дело?» «Да успокойся ты», — говорили мне в управлении. «Мало ли что и о ком пишут. Вот и о нас недавно писали, что мы понастроили для себя в Рязани квартиры. Не обращай внимания». Автором той публикации был Анатолий Бобров, заместитель прокурора Магаданской области. Много лет спустя он разыскал меня в Москве и извинился за ту статью. «А вы знаете, — добавил он радостно, — методы вашей старательской артели легли в основу моей диссертации. Теперь я кандидат экономических наук». Мне оставалось только поздравить всюду успевающего человека. Противники артельной формы хозяйствования не унимались. По их сигналам от нас требовали бесконечные справки, сводки, объяснения. Не успевали закончить дела одни следователи, как их сменяли другие. Но найти повод для серьезных санкций против артели и ее председателя долго не удавалось. В начале 1964 года против меня возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложных сведений, порочащих руководителей партии и государства. Кто-то написал в КГБ, что в кругу своих друзей я рассказывал анекдоты о Хрущеве. Началось следствие. Меня таскали на допросы. Вполне возможно, что во время застолья я пересказал где-то услышанный анекдот. Но на самом деле тогда у меня было уважение к Хрущеву за разоблачение культа личности Сталина, за массовую реабилитацию невинно пострадавших людей, за программу жилищного строительства, когда сотни тысяч людей впервые после войны переселились из бараков в пятиэтажные дома. Где-то в середине октября я в очередной раз прихожу на допрос. Накануне вечером Летягин, начальник Магаданского УРСА, рассказал мне о пленуме КПСС, на котором сняли Хрущева, и генсеком стал Брежнев. Сотрудники КГБ, подполковник Тарасов и капитан Карачинский встречают меня с улыбкой. «Везучий ты, Туманов!» «А что?» — прикидываюсь я. «Хрущева вчера сняли». «Ничего не сняли. Это я позвонил Брежневу и говорю: Леонид Ильич, убери ты этого черта, а то мы с тобой горим». Карачинский и Тарасов смеются. «А теперь слушайте, я стал серьезным. К Хрущеву я относился и сейчас отношусь хорошо. А каким будет тот, кто его сменил, поживем, увидим. Я его пока не знаю, и, если честно, не хочу знать». Тарасов и Карачинский таращат на меня глаза. Ничего вменить мне в вину не удавалось, сколько ни старались хозяйственники и чиновники средней руки, безошибочно уловившие в набиравших силу артелях угрозу своему самоуверенному существованию. Но были и люди, сильно политизированные, искренне воспринимавшие новую организацию труда как попытку реставрации капиталистической экономики, враждебно их мировосприятию. Их учили, что главным элементом производственных отношений в любом обществе является собственность на средства производства. От того, в чьей собственности они находятся, кому принадлежат, зависит в конечном счете вся система отношений между людьми в процессе производства, распределения и потребления. В основе прежних способов производства, рабовладельческого, феодального, капиталистического, лежит частная собственность на средства производства, принадлежащая небольшой группе населения, а достоянием большинства людей является их рабочая сила, которую они вынуждены продавать владельцам средств производства. А экономической основой социалистической системы является общественная собственность на средства производства. Она обеспечивает сотрудничество и взаимопомощь всех работающих. При таком раскладе артель с ее кооперативной собственностью, независимой от государства, ничего от государства не требующая, кроме оплаты продукты труда, выглядела занозой в здоровой плановой экономике. Артель, как новая форма хозяйствования, оказалась в фокусе взаимоисключающих интересов идеологии и экономики. Высшему магаданскому руководству, головой отвечавшему за план по золоту, было не до теоретических изысков. Вместе с трезвомыслящими производственниками оно поддерживало артельное движение. Но даже ему трудно было унять среднее звено, у которого чья-то способность в тех же условиях работать производительнее и зарабатывать много больше вызывала резкую неприязнь. Многие старались скомпрометировать саму идею артельного труда. «Они же загребалы, а мы пусть хуже работаем, зато для нас важнее наших собственных интересы страны». Золотая промышленность Колымы и всего Северо-Востока